Глава 47. В подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Из творчества группы «Мумий-тролль». В то самое время, когда я ездил по разным пионерским лагерям, набирая сил для нового учебного года, в Подмосковье объявился один из самых жестоких и кровавых маньяков в истории нашей страны. Фамилия его была Головкин, но люди моего поколения помнят его под кличкой Фишер. Именно так он почему-то представлялся тем, кто имел несчастье с ним познакомиться. Долгие годы этот урод терроризировал Одинцовский район Московской области, наводя ужас на отдыхающих в лагерях ребятишек, а его все никак не могли поймать. Как будто какая-то дьявольская сила не позволяла пресечь чрезмерно затянувшиеся похождения смертельно опасного педофила. Жертвами маньяка становились исключительно мальчишки 10-15 лет. Однажды неуловимый Фишер убил и расчленил паренька из соседнего с нашим пионерского лагеря «Звездный». Я до сих пор помню, как звали того несчастного. Андрей Гуляев. Он вылез за территорию лагеря, намереваясь покурить тайком от вожатых, и был схвачен нелюдем, который специально подкарауливал свою добычу, спрятавшись рядом с дыркой в заборе. Фишер уволок мальчика на страшные мучения в лесную чащу. Потом милиция целый день собирала фрагменты растерзанного тела подростка по окрестностям. После этого нам под страхом немедленного отчисления из лагеря запретили выходить за его территорию. Подобное поведение и раньше-то не особо поощрялось, а теперь и вовсе стало невозможным. И домашние дети строго придерживались данного запрета. Мы же, детдомовцы, ни на вожатых, ни на Фишера не обращали никакого внимания и спокойно перелазили через забор всякий раз, когда нам это было необходимо. Дурацкое бахвальство и демонстративное презрение к опасности всегда являлось нашей отличительной чертой. Вместе с тем должен сказать, что ситуация тогда и вправду была весьма тревожной, и озабоченность взрослых тоже понять можно. Ведь они отвечали за нас головой, а мы в силу своего малолетства совершенно недооценивали всего масштаба угрозы. Страх у вожатых перед Фишером был настолько сильным, что по вечерам они ставили в палате ведро, чтобы никто не вздумал бегать ночью в туалет на улицу. «Ребята, писать будете в эту емкость, и не дай вам бог выйти до утра из корпуса. Вы же не хотите умереть, как тот парень из соседнего лагеря», — стращали нас взрослые. Думаю, что после таких ободряющих слов кто-то из пионеров даже до ведра не успевал добраться, а ссался от ужаса прямо в кровать. Что же касается меня, то я считал ниже своего достоинства дрожать при одном упоминании об этом чертовом маньяке, и дабы проверить себя на прочность, частенько ходил справлять нужду в уличный сортир. Помню, выходишь в одних трусах из корпуса, вокруг темень, хоть глаза выколи. На ветру деревья так устрашающе скрипят, что хочется сразу же вернуться обратно, а до туалета надо еще 100 метров пробежать. Идти спокойно даже у такого смельчака, как я, не получалось. Еще веселее было в самом нужнике. Мне все время казалось, что пока я отливаю, злобный Фишер уже притаился где-то за дверью и только ждет моего выхода, чтобы отрезать мне голову. Одним словом, когда я наконец добирался до своей палаты, то почти ликовал, что маньяк не сцапал меня по дороге. Но если быть до конца честным, только между нами, друзья, то я старался с вечера пить поменьше воды, дабы не испытывать потом лишний раз судьбу в своих экстремальных ночных посещениях отхожего места. Все это совершенно не мешало мне грезить о поимке маньяка. Вы не поверите, но я буквально дрожал от нетерпения изловить его. А что, раз уж милиция не может этого сделать, значит, за работу придется браться мне. Или, как там говорится в подобных пафосных случаях, если не я, то кто же? Лежа по вечерам в кровати, в то самое время, когда пионеры чуть ли не гадили под себя от страха при одном упоминании имени Фишер, я с воодушевлением воображал, как выслежу мерзопакостного душегуба в лесу и изо всей силы отфигачу его дубиной, чтобы сдать затем правоохранительным органам. Но для этого мне нужен был надежный товарищ, напарник, или, вернее сказать, наживка, на которую клюнул бы осторожный преступник. Я прекрасно понимал, что этого гаденыша надо ловить на живца. Проблема заключалась в том, что среди пионеров не оказалось ни одного нормального человека, который был бы готов рискнуть своей шкурой ради поимки опасного маньяка. Всякий раз, когда я пытался уговорить какого-нибудь додика стать героической приманкой и тем самым исполнить свой долг перед обществом, он начинал истошно вопить. «А почему сразу я-то? Вон у Васечкина спроси, он небось не откажется». Васечкин же в этот момент смотрел на меня с таким запредельным ужасом и так лязгал зубами от испуга, что я понимал, с ним кашу не сваришь. Короче, никто не захотел помочь мне заманить преступника в почти уже приготовленную мною ловушку. Я был в высшей степени потрясен таким вопиющим равнодушием, но факт остается фактом. Охотиться на Фишера ребятам было категорически неохота. А точнее говоря, сыкотно. Одному же ходить по лесу в поисках маньяка мне показалось скучно. Прошло еще какое-то время. Закончилась очередная пионерская смена в лагере, и всех домашних детей стремительно расхватали по домам родители. Мы же, детдомовские, как обычно, остались в лагере на пересменку, поскольку интернат летом не работал, и жить там было нельзя. В лагере с нами, двумя несовершеннолетними оболтусами, помимо технического персонала, готовившего пионерские корпуса к новой смене, находилась еще одна вожатая, которая должна была контролировать наше поведение. Забегая вперед, сообщу, что она с трудом справлялась с возложенными на нее обязанностями. В тот совершенно незабываемый для меня день стояла на редкость знойная для подмосковных широт погода, которая иногда случается здесь в июле. Солнце, готовое расплавить все вокруг, жарило не по-детски, и мы решили смотаться за территорию лагеря до ближайшего спасительного пруда, где можно было поплавать и хотя бы немного освежиться. О наличии такого водоема нам рассказали местные деревенские пацаны, с которыми мы завели дружбу. Вожатая поначалу ясный перец и слышать ничего не хотела о несанкционированных водных процедурах и попыталась воспрепятствовать нашему уходу из лагеря, но затем, осознав, что сделать это будет невозможно, поспешила согласиться с моим доводом, что гораздо выгоднее присоединиться к общей компании, нежели надолго упустить нас из виду. Итак, проковыляв где-то с километр по пыльной проселочной дороге и пришедши на пруд, мы быстро покидали на расстеленное покрывало свои вещи и тут же с упоением бросились в прохладную воду. Пока наша невольная сообщница плескалась на мелководье, она совершенно не умела плавать, я предложил приятелю перебраться со мной на другой берег, но он, сославшись на усталость, отказался. И тогда я отправился туда один. Неожиданно быстро переплыв ставок, благо он оказался совсем небольшим, я не без труда вылез по глинистому дну на пустынный берег, к которому вплотную подступал довольно-таки густой лес. И тут мое внимание привлекло нечто такое, что сразу заставило меня похолодеть. Я вдруг заметил метрах в 20 от себя неподвижно стоящего под деревом человека в зеленой штормовке, который, не отрываясь, пристально смотрел мне прямо в глаза. В первую секунду я настолько сильно опешил, не ожидая увидеть кого-то в столь безлюдном месте, что не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Меня словно парализовало, и я почувствовал, как бешено колотится в моей груди сердце, готовое разорваться от все более нарастающего предчувствия смертельной опасности. «Фишер», — с ужасом подумал я, не в силах отвести глаз от страшного незнакомца. «Как же я так глупо попался? Сам приплыл к маньяку на заклание. Что же мне теперь делать?» — лихорадочно думал я, понимая, что не смогу даже крикнуть, если ему вздумается подойти ко мне. Внезапно этот жуткий мужик, не сводя с меня своего мрачного взора, поднял руку и поманил к себе, дескать, иди сюда. И тут с меня словно кто-то стряхнул дьявольское оцепенение. Я стремглав бросился обратно к воде и буквально побежал по ней к так безрассудно оставленным мною людям. «Ребята, текайте, там Фишер, что есть мочи», — заорал я. Сейчас, конечно, все это вспоминается почти с улыбкой, но уверяю вас, что в тот момент мне было совсем не до смеха. Более того, должен ответственно заявить, что никогда до этого случая, а уж тем более после него, я не бегал с такой умопомрачительной скоростью. Мне вообще показалось, что я промчался тогда по воде аки посуху. Да, я совершенно точно помню, что именно бежал, а не плыл по воде, настолько сильно меня обуял страх перед маньяком. Я пронесся по водной глади, как молния, почти не замочив ног. Мне кажется, что даже если бы мне в жопу стрельнули зарядом соли, я бы и тогда не смог улепетывать быстрее. «С чего ты взял, что видел Фишера? Может, тебе померещилось?» Испуганно вопрошала у меня через пару минут вожатая, лихорадочно собирая свои вещи, чтобы немедленно бежать, спотыкаясь в пионерский лагерь. Руки ее при этом даже не дрожали, они ходили ходуном, словно кто-то невидимый издевательски тряс ими в воздухе. «Ага, стал бы я просто так орать», — мрачно отвечал я, отметив про себя, как сильно побелела эта дура, будто и не загорала вовсе. Чуть позже в лагерь прикатил целый грузовик с солдатами из ближайшей воинской части, расположенной в поселке Голицыно. Они прочесывали окрестности, но так никого и не нашли. Я не знаю, кто это был, Фишер или простой грибник, обходящий лесные угодья, но он явно прятался за деревом, и это не могло не навести меня на самые тревожные мысли. Ведь нормальному человеку скрываться от других людей смысла нет. И потом этот звериный, гипнотизирующий взгляд из-под лобья. Пройдет еще много лет, прежде чем безжалостного маньяка, сеющего вокруг себя смерть, наконец-то поймают. К тому времени он уже так озвереет от безнаказанности, что будет убивать по 2-3 маленьких ребенка за раз, и выйдут на него чисто случайно, лишь потому, что он оставит в живых одного из свидетелей. Когда я недавно увидел фотографию душегуба в интернете, то понял, что вполне мог встретиться тогда на пруду именно с Фишером, поскольку запомнил его достаточно хорошо. Очень уж он похож на того человека, который подзывал меня к себе. Видно, я так хотел по своему подростковому максимализму изловить этого упыря, что судьба предоставила мне такую возможность, но я ею, как видите, не воспользовался. Почему маньяки, которых не должна носить мать сыра земля, гадят на ней так долго? У меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, все дело в человеческом раздолбайстве. Вспомните, как тяжело и надсадно ловили того же Чикатило. Он орудовал приблизительно в те же годы, что и Фишер, только в Ростовской области. Позорные менты, призванные вычислить и задержать злодея, по ходу расследования подвели под расстрельную статью несколько ни в чем не повинных людей, заставив их оговорить себя и сознаться в преступлениях, которые они не совершали. Несчастных этих казнили, а неуловимый маньяк продолжал безнаказанно кровавить свой сатанинский путь.